Часть шестая. Могущественная убогость. Щедрость Никитина. Утро принесло Кольцову две мрачные, даже устрашающие новости. В СИЗО после задержания и первого допроса скончалась Юлия Высоцкая, помощник режиссера Серова. Причина пока не установлена, но есть основания подозревать отравление. Этой же ночью, находившийся в своих апартаментах в Москва-Сити, Геннадий Осипов выпал из окна 57-го этажа. Что, конечно, классический несчастный случай. «Плохо все, подумал Сергей. И совпадение по времени, и личности тех, кого выбрал, возможно, один и тот же несчастный случай. А если что-то выглядит явно плохо, значит, требуется следующее — идти навстречу запаху крови. Ловить детали, звать по именам. И если очень повезет узнать, что твое первое и самое ужасное предположение — ошибка. Он с тяжелым сердцем набрал номер Вадима Никитина. Телефон так долго не отвечал, что Сергею захотелось броситься к машине и ехать к нему без звонка. Он знал, насколько все печально и безнадежно в том крепком и уютном доме, в тихом райском уголке. Настолько печально и безнадежно, что можно или даже нужно ожидать любой крайности. Ведь это дом не покорного, не безропотного человека, а борца и, возможно, мстителя. «Извини, не успел подойти», — произнес наконец, спокойный голос Вадима. «В ванной был. Доброе утро. А я уже почти у машины. Еду к тебе. Ничего? Ты будешь дома?» «Ну, раз едешь». «Куда деваться? Буду тут. Правда, общаться сегодня ни с кем не планировал. Вадим, со мной стоит, поверь. Пока не пришлось с кем-то другим». «Да понял я. Жду». Вадим сказал, что был в ванной, когда Кольцов звонил. Но побриться там он явно не счёл нужным. Кожа на его лице, кажется, потемнела. А щетина на щеках и подбородке стала полностью серебряной. Карие глаза с покрасневшими белками смотрели измученно и безучастно. Он провел Сергея на террасу. Поставил на стол бутылку и разлил по стаканам виски. «Вовремя ты подъехал, Сережа. Я как раз завтрак себе тут наливаю. Прошу присоединиться. Из еды это все». «Это, конечно, завтрак чемпиона», — улыбнулся Сергей. «Но я поучаствую чисто символически». «За рулем. И разъездов на сегодня получается многовато. Решил до всего с тобой пообщаться. Только сразу скажи, как дочка?» «Не знаю. И врачи пока не знают. Не помню, говорил ли я тебе, что у Кати врожденный порок сердца. Как у ее матери. Но, как нам всегда говорили, он компенсированный. Благодаря правильной профилактике, поддержке, режиму и тому, что моя девочка... всегда была жизнерадостной. А сейчас? Сейчас Кате 32 года, и у нее диагностирован инфаркт. Это очень серьезно и страшно, потому что Катя не хочет, не собирается бороться за себя. Она считает, что ее жизнь взорвалась и сгорела вместе с Витей. Он был для нее всем. «Мне очень жаль», — произнес Сергей. «Но я верю даже не в медицину. Не в пресловутое время, которое якобы лечит. Я верю в тебя. Не такой ты человек, который отпустит дочь в тот мрак, который ей сейчас кажется единственным убежищем». «Спасибо за доверие», — буркнул Никитин и допил свой стакан. «Можешь начинать свой допрос». «Так», — медленно проговорил Сергей. «Я правильно понимаю? Ты решил, что я приехал сюда с разоблачениями? А что нет? Мне только вот что интересно. А если я дам тебе возможность меня расколоть или сделаю вид, что тебе это удалось, какими будут твои дальнейшие действия? Сразу доложишь начальству? Скорбно пожмешь мне руку в наручники и скажешь: «Честь имею, и мне жаль»? Мне нравится созданный тобой образ, Вадим. Но как-то нет охоты поддерживать этот спектакль. Я приехал сюда с одной целью. Сказать, что я рядом, при любом раскладе. И не потому, что ты мой щедрый клиент, а потому что ты для меня человек, чей выбор я приму без рассуждений и морализаторства. Самый жестокий выбор. Кто-то должен вершить справедливость, которая не обязана выглядеть невинно, как букет ромашек. Можешь принять то, что я сказал, как выверты частного фраера. Но я честен с тобой, и я не брошу камень. Сам не знаю почему, но я верю тебе, Сережа. И мне немножко обидно, или даже больно. Неужели ты на самом деле подумал, что я мог бы послать своих честных, безотказных и бесценных людей, чтобы они отравили одну подлую бабу, о которой я так много знаю, а подозреваю в еще большем? А потом для полноты картины великого возмездия мои бесстрашные люди все вместе поднялись бы на тот высокий этаж, чтобы скинуть вниз кожаный мешок, полный отборного дерьма, цинизма, садизма, самых грязных пороков и кровавых преступлений? Чтобы этот гнойный пузырь просто взорвался? Чтобы он прекратил чувствовать боль и страх? Я думал, ты умнее и глубже. Прости. Конечно, я могу стать главным подозреваемым для любого мента, но не для тебя же. Да, эта падаль послала своих убийц, чтобы разорвать на кусочки маленького нежного ребенка, который был и остается смыслом моей жизни. И что? Ты подумал, что для меня достаточно полюбоваться на грязное пятно под тем окном, чтобы решить, что справедливость восторжествовала? Это возмездие за такое страшное зло? Нет, Сережа. За такое зло расплачиваются всей оставшейся жизнью. И по моей логике, она должна была быть как можно длиннее. Я бы пальцем его не тронул, но делал бы все, чтобы гад каждую минуту бился башкой о свое каменное уродство, чтобы понимание собственной убогости, без перерыва на сон или вздох, разрывало на части его гнилой мозг и выкручивало протухшие внутренности. Если бы он физически занемог, я бы самолетами возил лучших врачей мира, чтобы продлевали его жизнь и муки. Все, что он заслужил. Он должен был мечтать только о смерти. Так долго, чтобы жизнь стала казаться ему бесконечной казнью. Жалкое существование агрессивной, бешеной крысы, которая поняла свое бессилие. Ты прав в одном. Я на самом деле щедрый клиент. И я не мщу за свою потерю и боль. Ни ножом, ни гранатой, ни пинком под зад из окна. Я от души хотел бы поделиться главной наукой бытия с тем, кто был рожден мусором и падалью. Извини за то, что так много о себе. Слишком долго у меня нет другой компании, кроме собственной, надоевшей до судорог персоны. И о тебе, если не возражаешь. На самом деле меня не удивило твое вполне осторожное предположение. Я и сам, узнав новости, подумал о том, что в нашей страшной истории кто-то грамотно и очень вовремя нарисовал удобного для всех подозреваемого. Все на местах. Самый прямой и острый мотив. Возможности и устойчивая репутация бельма в глазах многих. Идеальная подстава. Вообще, почерк всего замысла мне уже кажется знакомым. Какое-то уверенное идейное руководство ощущается во всех событиях. Чёрт, умеешь же ты сформулировать мысль. Мне даже стыдно стало за себя. И настолько легче, что готов тебя обнять. Спасибо за откровенность. Но у тебя же, наверное, есть свои версии. От объятий избавь. А насчет версий? Не скажу, что я сильно напрягался в этом направлении, но подумал вскользь о том, вино какой страны пьет сегодня господин Иванов. Он же наш Икс. Пока ты тут сидишь со мной. Да ёлки же! Я поехал. Настя. Глава поиска. Виктории за всю ночь не удалось даже опустить веки. Так прожигали их горячие глаза. Мозг пульсировал в режиме часового механизма. Сердце ныло и рвалось. В душе темень и страшная тоска. Она думала об этих ужасных смертях, которые, конечно же, убийства. О странном состоянии дочери Лены. Вика никогда не видела ее такой потерянной, вялой, отстраненной. Появилось даже подозрение на болезнь. Вика пока даже боялась его озвучить. Но какие бы мысли ни терзали ее разум, Виктория не переставала думать об Алексее. Вечером она пыталась даже не отвлечься, конечно, а просто нащупать способ притупить, заговорить, смягчить остроту переживаний. Долго блуждала по архиву тщательно отбираемых фильмов. Начинала смотреть и бросала, чувствуя лишь отторжение и раздражение. Когда человек испытывает настоящую боль, любая фальшь кажется почти оскорбительной. Остановилась на фильме еще по одной. Режиссера Томаса Винтерберга, который любила и сознательно избегала пересмотров. Так впивалась в душу его отчаянная яростная тоска. Виктория этой ночью вновь и вновь пересматривала эпизод с танцем главного героя. Когда она смотрела фильм первый раз, сразу подумала о том, что так поставить эту сцену мог только режиссер с талантом, как у Алексея. С победным, неутомимым, ничего и никого не щадящим, самоубийственным талантом. Вика убедилась в своей первой оценке. А всю оставшуюся ночь тот образ был с ней, где-то рядом, вверху, внизу, со всех сторон. Человек так жаждет выпить всю сладкую горечь одного момента грозной реальности, выжать его досуха, до последней капли жизни. Он так влюблен в собственную минутную жажду жизни и восторга. Так влюблен и благодарен, что способен выразить это лишь полетом, уносящим его с поверхности земли. Мелодия терзала и спасала Вику. И только при свете утра она поймала отчетливый смысл ночных блужданий. Алексей. Он ведь мог сам принять решение просто улететь. Из тягостной, опостылевшей борьбы за безнадежное существование. Из жизни, которую ему все не удавалось отмыть даже на экране. Даже с помощью волшебства своего таланта. Мысль оказалась такой жестокой и болезненной, что ее хотелось только скрыть, спрятать от всех. То был ее момент мрачного откровения, миг повального недоверия ко всему миру. На одной стороне он, пестрый, бурлящий, живой мир. На другой стороне, отвернувшийся от него Алексей, ничего не простивший, отказавшийся покорно брести в общей толпе. Виктория подумала о том, что ей стыдно признаться кому бы то ни было в том, что она гуманная, доброжелательная и в целом понимающая других людей, какой ее считают, кажется, все, вдруг сделала такой жесткий выбор. Она приняла лишь одинокую правоту Алексея. Его право уйти и всех покинуть. Никто, кроме Вики, не рассмотрит в пространстве звезду его свободы. Но Лёше, звезде и свободе нет больше дела до покинутой Вики, которая примет и это. Разумеется, примет, но вряд ли переживет. А сейчас главное — сдержаться, не сдаться и не броситься за поддержкой и утешением к Кольцову. Только он и смог бы отыскать в ее состоянии какой-то спасительный смысл. Нет, недоверие так недоверие. Сплошное и беспросветное. Кольцов при всем своем обаянии все же просто частный детектив со своим интересом и ограниченной миссией в рамках заказа. Его вывели в поле, показали след Алексея, и он должен принести в зубах добычу. Любую. Живую или нет. А его способность красиво все это сформулировать — маркетинг, как ни крути. Впрочем, через минуту Виктория показалась самой себе противной и токсичной. Цинизм точно не ее стихия. Но если совсем честно, то от попытки плюнуть во все стороны немного полегчало. Но, Господи, можно ли еще надеяться на просвет? Она прижала руки к груди, пытаясь успокоить сердце. И тут раздался звонок с незнакомого номера. Вика, как и вся ее семья, после объявления о пропаже Алексея, отвечала на такие звонки. «Добрый день, Виктория Александровна», произнес рисковатый женский голос. «Могу ли я занять несколько минут вашего времени?» «Да, конечно. Я вас не знаю. Вы по объявлению звоните?» «Все так. Меня зовут Анастасия. Я руковожу поисково-спасательной группой волонтеров. Мы, наверное, самый маленький такой коллектив, но с приличным опытом и обширными связями с информаторами». «Анастасия», — проговорила Виктория, — «вы что-то узнали? Нашли?» «Даже боюсь продолжать». «Не торопитесь, Виктория, и не волнуйтесь. Первый контакт у нас всегда самый сложный. Я пока просто устанавливаю связь. На основании пока не фактов, а отдаленного даже не сходства, а типа намека на него, мелких зацепок и собственной интуиции. У меня есть только случайный рассказ одного человека, которого нам удалось разыскать. И это точно не ваш муж. Просто, скажем так, свидетель. И пока не ясно, чего или кого. Есть один очень некачественный мутный снимок, который я даже не хочу пока вам присылать. Тут и родная жена может ошибиться. Не хочу причинять лишних страданий. Короче, такую тему трудно, да и небезопасно развивать по телефону. Мы могли бы встретиться и поговорить». «Что за вопрос? Мне куда-то приехать?» «Нет, не стоит. У меня отдельного офиса и нет. Можно к вам домой?» «Когда?» «Скажем, через час. Адрес я узнала». «Я жду». «А я хочу предупредить. Не стоит слишком надеяться. Очень часто такие зацепки и предположения оказываются ложными. Мы, бывает, годами разыскиваем пропавших людей. И за это время... проверяем любой след, который много раз оказывается не тем. Но в конечном итоге иногда приходим к нужному результату. Далеко не всегда, к сожалению. Так что наша встреча не будет совсем бесполезной. Отрицательный результат – тоже результат. Возвращаясь в Москву от Никитина, Сергей набрал номер Виктории. Он уже научился ловить ход ее мыслей. Они же ее мучения на расстоянии. Вика – очень обучаемый человек. Она легко освоила путь от причин к следствиям, стала ориентироваться в криминалистическом анализе, строить относительно логичные версии. Она, конечно, уже знает о гибели Высоцкой и Осипова. Все связала с Алексеем и тоже могла подумать о таком мстителе, как Никитин. Когда был убит внук Вадима, Вика горевала, наверное, не меньше, чем сам Никитин. В каком же страхе и смятении Виктория находится сейчас? Она ведь так полагалась на силу, убежденность и здравый смысл продюсера и друга мужа, который уверенно начал поиск, чтобы завершить его полным результатом, пусть даже неутешительным. Сергею захотелось успокоить Викторию хотя бы тем, что Никитин не причастен к убийствам. Виктория ответила странным, растерянным голосом. Фразу из нескольких слов по поводу Вадима сразу поняла и почти виновато произнесла. «Я бы даже тебе не призналась, что подумала о Никитине. И дело только в том, что привыкла постоянно ждать чего-то ужасного. Я знаю Вадима не так хорошо, как ты. Могу судить только по поступкам и твоему мнению о нем. А когда прочитала о смерти Осипова, просто был шок. Умом понимаю, что такой сильный и умный человек не может, не должен так откровенно, таким бандитским способом мстить самому злейшему врагу. Но в такой чудовищной ситуации кто может знать, как поведет себя человек, который имеет достаточно сил и власти, чтобы отобрать жизнь убийцы родного, невинного ребенка? Спасибо тебе, что прояснил». «Да я и сам, если честно, немного испугался. Именно потому, что невозможно себе представить, каким может стать поступок человека, доведенного до крайности. Но если рассуждать здраво и логично, без примеси личных антипатий и предпочтений, то налицо тысячи раз доказанная закономерность. Власть, которая дает возможность расправ и убийств, требуется только ущербным отморозкам, садистам. Это все, к чему они стремятся, практически с рождения. С того момента, когда ощутили собственное убожество, отличие от человеческой нормы, всеобщее презрение и отторжение. Только они ненавидят все живое лишь из-за сознания собственного уродства. Их стремление к власти – всегда жажда унижать, калечить и убивать любого, кто больше похож на человека, чем они. Таких много. Вот избиваются они в стаи, окружают себя головорезами и людоедами. Полноценному умному человеку вся его сила нужна не для власти над кем-то, а для защиты нормальных людей от уродов. Вот и вся разница. Такой урок нам сегодня дал Никитин. И да, он напомнил мне одну истину. Когда странным образом погибает один убийца, Ищи поблизости такого же». Виктория молча слушала, и даже по ее дыханию было понятно, какое она испытала облегчение. Но с ней было что-то не так. «У тебя все в порядке?» — спросил Сергей. «У меня без изменений», — ответила она. «Было. Сейчас кое-что произошло. Пока не могу говорить. Ко мне едут. Я перезвоню позже». Икс, он же Иванов. Лена приехала в квартиру Владимира без конкретной осознанной цели. Просто ее второй день мучило странное чувство, будто она что-то пропустила, не заметила, не сумела понять. То, что отталкивал ее нелюбопытный и эгоистичный разум, на что не хотелось тратить внимание и усилия. Все же было в порядке до поры. Никаких провалов, ухабов и острых камней под ногами. И вдруг Лена застыла на пустой и холодной плоскости одной задачи, в которой есть только неизвестные. Ей казалось, что она перестала узнавать даже самых близких людей. Она и себя больше не узнавала. От всего ее насыщенного, полноценного существования уцелела лишь потребность прорываться к свету и в любой момент отвечать без запинки, сколько будет 2×2. Пока это точно не 4, да и света нет и в помине. Лена бессознательно чувствовала, что первый, пусть даже самый маленький ответ, она может найти именно тут, в уютной обители своей неформальной семьи, где с самого начала были так тщательно определены и разложены по полочкам одни достоинства их союза. Они настолько упрощены, даже примитивны, что нелепо было предполагать даже в бреду наличие какого-то другого смысла, двойного дна. В отношениях Лены и Владимира все решал взаимный комфорт, состоящий из простых и важных мелочей, которые они оба отобрали и одобрили по умолчанию. С какого момента это убежище покоя и отдыха стало казаться легким и красивым мостиком над черной пучиной? Это трудно определить. Возможно, с тех пор, когда все остальные места и маршруты Лены превратились в обители горя и дороги потерь. Или с той минуты, когда в эту квартиру вошла как настоящая хозяйка, милая и сладкая Зинаида, знающая ответы на все вопросы, даже те, которые Лена ей не задавала. В квартире Лена сначала взяла телефон, чтобы позвонить Владимиру и сказать, что она приехала, но сразу передумала. Вряд ли она задержится тут надолго. Просто подумает, что-то посмотрит, отдохнет и поедет к себе или по делам. Она сразу прошла в кабинет Гришина. Легко нашла ту невидимую кнопку, которая сдвинула в сторону картину «Красный платок», и любезно открыла вид на сейф. Теперь надо угадать код. Лена подумала об этом по-деловому, без малейших угрызений совести. Какое-то время набирала комбинации из своего имени, имени Зинаиды, года рождения самого Владимира и даже номера его машины. Это была его привычная схема, упрощенные коды и пароли, чтобы не мучиться с записыванием и запоминанием. Но все было глухо. Лена почти отчаялась, но тут вспомнила один эпизод. Владимир был очень занят большой работой, а ему срочно понадобился очередной справочный сайт. И он попросил Лену зарегистрировать его там. Лена начала регистрацию на его компе, потом попросила: «Володя, придумай пароль, а то потом без меня не сможешь войти». «А я их и не придумываю. Всегда набираю один из двух. Такой не забудешь. Или 7 единиц и VG, или 7 семерок и GV. Кстати, такие коды реже всего взламывают. Никто не думает, что бывают такие лохи». Они тогда вместе весело смеялись по поводу его виртуальной наивной хитрости. «Но ведь получилось сейчас. Сработал код с семерками». Лена доставала папки с какими-то официальными бумагами, на которых были печати и подписи. Какие-то счета, большинство документов на разных языках. В это она даже не пыталась вникать. Искала что-то, что сразу бы ей о чем-то сказала. Вот, наконец, голубая прозрачная папка. Там списки людей. Имена и фамилии на русском и английском. У Лены хваткое внимательное зрение. И она в длинном списке сразу увидела знакомые имена, фамилии. Вот она, Елена Серова. А чуть ниже? О, боже! Тут Игорь Варламов, отчим, Алексей Серов. Тут Константин Вольский. У Лены задрожали руки. Списки стали расплываться в глазах. Что это может быть? Это пациенты Гришина или Зинаиды? Как такое может быть, чтобы Владимир ей ничего об этом не сказал? И никто из них не говорил о контактах с психотерапевтом, да еще ее Лены сожителем. Вопрос. Кто в наше время хранит списки на бумаге, а не файлом в компьютере? Наверное, тот, кто боится виртуальных проникновений больше, чем раскрытие тайны существования одного стального сейфа. Тут раздался требовательный звонок в дверь. Лена застыла. Она сразу решила не открывать. Но звонки продолжались. Затем стали стучать в дверь. Так бывает при каком-то происшествии. Пожар, затопление. Лена быстро засунула все бумаги в сейф, закрыла его. Спрятала за красным платком и бросилась в прихожую. Распахнула дверь. Там стояли два человека в полицейской форме. «Это квартира Владимира Гришина?» «Да». «Тут остановилась Зинаида Иванова, которая прилетела из Испании?» Спросил один из них. «Нет», — потрясенно ответила Лена. «Тут я, в общем, живу. Это квартира моего жениха». «Но вы в курсе, что Зинаида Иванова, бывшая жена вашего жениха, сейчас в Москве? По нашей информации, она на днях приезжала по этому адресу. Ее тут видели соседи». «В курсе. Зинаида сюда заезжала на короткое время. Ей надо было взять какие-то вещи. Больше я ее не видела. Что-то случилось?» «Ничего такого», — ответил полицейский. «Она просто нужна следствию, как свидетель по одному делу». «Не секрет по какому?» «Именно секрет. Конфиденциальная информация. Дело в том, что в отеле, где Иванова забронировала номер, она за две недели появилась 3 раза. Она вам не говорила, куда еще собиралась заехать?» «Нет. С какой стати? Мы вообще в первый раз увиделись. Кстати, я не знала, что фамилия Зинаиды Иванова. Я думала, она по-прежнему Гришина. Просто из любопытства. Это ее девичья фамилия после развода?» «Нет», — коротко ответил полицейский. «Это фамилия ее второго мужа. Но сейчас в его московской квартире ее тоже нет. Спасибо за помощь. Нам еще нужно записать ваш телефон, имя и фамилию. Это для отчета». «Вот», — показала Лена свой номер на дисплее. «Я Елена Серова». «Та самая?» Полицейские уставились на Лену. «Дочка пропавшего режиссера? «Ну да. Что вас так удивило?» «Извините. У нас не было такой информации, что вы невеста доктора Гришина. Еще раз спасибо. До свидания». Лена бросилась к компьютеру. Судорожно набирала запросы в поиске. Зинаида Иванова из Испании. Первый муж – доктор Гришин. Второй муж Зинаиды Гришиной – Иванов. Кто он? Развод и второе замужество Зинаиды Гришиной. Фамилия второго мужа – Иванов. И множество других комбинаций этих слов. Посыпалась обильная информация, в основном комментарии из соцсетей. Зинаида Гришина вышла замуж за олигарха Иванова. Этот Иванов – тот еще жук. Пишут только по Рублевке 13 участков с особняками. А в портах разных стран стоят его яхты. Да что за фигня? Дома, яхты, миллиарды. У кого из этих такого сейчас нет? Главное – человек-дерьмо. Читали паскудную новость о том, что его схватили за руки и еще за что-то, когда он приставал к маленькому ребенку, дочке родной сестры. Правда, новость провисела 1,5 дня. Потом свободен и вне подозрения. Типа всем, особенно ребенку, показалось. Взяли под козырек и отпустили с извинениями. Да и эта фигня по сравнению с тем, что фильм «Компромат» режиссера Серова был о нем. А теперь нет ни фильма, ни режиссера. Даже квартира Серова сгорела. Глаза и щеки Лены горели. Это уже не просто дежурный интернет, трёп, тупые сплетни. Это кромешный ужас. И получается, Владимир гораздо ближе к семье Лены, чем можно было предположить. Лена вообще думала, что он знает только ее бабушку и дедушку, и только потому, что она сама их познакомила. Никогда еще после раннего детства Лена так не хотела к маме. Она набрала номер. «Мама, ты дома? Мне срочно нужно тебя увидеть. Показать один список. Не хочу отправлять сообщением. Я уже собственной тени боюсь. Только одно спрошу, нет сил терпеть. Ты знаешь, что фамилия человека, о котором папа снял тот несчастный фильм, Иванов?» «Теперь знаю. Сергей называл его Икс. А я просто не хотела знать фамилию. Как раз сейчас Сергей назвал». «А что?» «Да все. Все, мама смешалась и сплелось в змеиный клубок. Значит, этого Иванова знает и заказчик Кольцова, Никитин, внука которого убили?» «Конечно. Это его информация. И о заказчике, и об объекте компромата. Мы можем ему позвонить, когда я к тебе приеду. Не слишком подходящее время для разговоров с ним. Но если у тебя есть что-то действительно важное, тогда попробуем». Виктория встретила дочку в прихожей. Она с болью и почти страхом констатировала, что состояние Лены не просто не улучшилось. В ее лице, в каждом жесте появилось что-то совершенно незнакомое, новое и тревожное. Это похоже на исступление, на отчаянную решимость того, кто потерял смысл и свет существования. А у Лены всегда была такая полная, осмысленная и ясная жизнь. Она с раннего детства была ее хозяйкой и так разумно, уверенно ею управляла. Какое страшное, темное и губительное для всего живого время. Юные, здоровые, умные и сильные люди не должны так ломаться даже в горе. Горе — это тоже жизнь. Оно утяжеляет дыхание, но не истребляет в личности природную смелость и уверенность в себе. Так разъедает душу и обессиливает, истощает тело, только неверие. В человека, людей, в целый мир. Вика знает свою дочь. Если Лена пришла к такому крайнему неверию, к полной растерянности, вызванной им, значит, она искала и нашла самые веские доказательства подлости и преступности коварных преследователей, о существовании которых раньше не догадывалась. И не где-то там, в абстрактных анализах, в казенных криминальных сводках. Лену могло так потрясти лишь то, что она узнала или увидела своими глазами совсем рядом, в границах своего личного и упорядоченного пространства. Если Лена пошатнулась от ударов правды, значит, эти удары ей нанесла не чужая рука. И она, как в младенчестве, пришла за помощью к маме. Виктория обняла дочку, помогла ей снять пальто, мокрое от сплошного снега с дождем, провела в кухню и почти заставила выпить чашку горячего какао с молоком. В кухне было очень тепло и запахло детством. Лена заговорила, рассказала, показала. Виктория все усваивала, понимала, принимала. Но она не издала ни звука, ни вздоха удивления. Она больше была не способна на удивление, на разочарование или потрясение из-за чьей-то подлости или жестокости. Таковы нормы в их нынешней жизненной ситуации. Им противостоят, им сопротивляются не с позиции вчерашнего прекраснодушия. Им отвечают с такой же жестокостью. Не о действиях, конечно, речь. Вика и ее семья на такое не способны и никогда не станут способны. Но, возможно, самые верные и жестокие приговоры выносят в своих душах именно мирные, добрые и любящие люди. Их сила в одном — в поисках и произнесении правды. «Ты правильно решила», — произнесла Виктория. «Тут требуется мнение, анализ и решение Никитина. Мы ведь теперь в одной лодке горя. Он уже пострадал не меньше, чем мы с тобой». Виктория набрала номер Никитина. До этого она разговаривала с ним всего два раза. Звонил он, хотел для себя прояснить ряд вопросов, которые касались Алексея. Это было, конечно, до несчастья самого Никитина. Сейчас Вике было страшновато даже услышать его голос. Но в крайнем случае, если Вадиму совсем не до чего, она сразу извинится и попрощается. Но его голос прозвучал спокойно и даже тепло. Никитин сразу понял, что информация серьезная. Мы с Леной только не знаем, что можно говорить по телефону. Стоит ли присылать фото? Сказала Виктория. Может, нам приехать к вам или... Или... Ответил Вадим. Я не в форме. Вид непрезентабельный. И главное, не очень готов напрямую общаться с людьми. Даже самыми милыми. Но думать, искать и принимать решения могу. Так что присылайте все, что у вас есть. У меня надежно защищенная линия. Фамилии, которые вы назвали, мне знакомы, конечно. Но ни Гришина, ни его жену Зинаиду лично я не знаю. Пока замечу лишь одно. Она, эта Зинаида, может быть любой. Умной, дурой, красавицей или жабой. Это все совершенно не важно. Важно лишь то, что женщина, которая вышла замуж за Иванова, должна быть патологически небрезглива. А это очень серьезный симптом. Он чаще всего бывает тем знаменем, под которым совершаются самые грязные дела. Я жду материалы. Сразу отвечать не буду. Только по факту реальных выводов. И, скорее всего, через Кольцова. У меня большие проблемы с дочерью. Состояние критическое. Я знаю. Голос Вики дрогнул. Даже не могу сказать, как я сожалею. Но еще на минутку вас задержу. У меня кое-что есть. Ничего конкретного. Просто сообщили мне, что возможен просвет в ситуации с Лёшей. Позвонила девушка из группы поиска. Она так и сказала. Ничего конкретного, просто смутные зацепки. Возможный свидетель. Плохой, нечеткий снимок. Больше ничего у нее нет. Она ко мне приехала только узнать у меня какие-то подробности и посмотреть снимки Лёши в галерее. Я даже не надеюсь ни на что. Просто думаю, что такое бывает. Кого-то именно так и находят. «Отнеситесь сдержанно, Вика», — ответил Никитин. «Я думал о том, что такими могут быть последствия огласки. Чаще всего это не приводит к нужным результатам. Я говорю о порывах дилетантов, которым хочется помочь или поучаствовать. Но в группах поиска есть очень опытные люди. И вы правы в том, что бывают исключения. В идеальном случае – позитивные. Так что не обнадеживаю, но и не пытаюсь разочаровать. Просто ждем».